Глава третья. Жизнь — это зеркало. Все, что происходит с нами во внешнем мире, является отражением нашего собственного внутреннего пейзажа. Помните, подобное притягивается к подобному, и мы создаем нашу собственную жизнь, притягивая к себе людей и события, которые обладают энергией, сходной с нашей. Узнать о том, что происходит у нас внутри, можно, посмотрев на события, окружающие нас в жизни, переживания, которые возвращаются к нам, людей, которых мы привлекаем или с которыми у нас возникают проблемы. Какие бы эмоции в нас ни возникали, мы всегда должны смотреть внутрь и искать их причину там. Мы привлекаем в свою жизнь людей и события, которые позволяют нам учиться и развиваться. Это происходит бессознательно, и мы часто наступаем на одни и те же грабли несколько раз, прежде чем замечаем, что уже были здесь, и нам это совсем не понравилось. И мы начинаем разбираться, почему мы постоянно привлекаем одинаковые ситуации. Многое связано с людьми и тем, как они реагируют на нас. Люди, которые нас привлекают, или с которыми у нас возникают сложности, отражают наши собственные качества, качества, которые мы можем не осознавать. И именно поэтому зеркало является такой действенной техникой. Посмотрите на людей в своей жизни. Посмотрите в зеркало и спросите себя, какие люди вас привлекают? Подумайте о тех, кто вам нравится. Что именно вам в них нравится? Взвесьте их минусы и плюсы. Хотя все они разные, часто их всех объединяет нечто общее, например, доброта, щедрость или грубость, презрительный взгляд на мир или, возможно, то, что они не слушают вас, потому что их слишком занимает то, что они сами хотят сказать. Если вы замечаете, что люди поступают с вами так, вероятно, что и вам свойственна такая же черта, и вы ведете себя так же с другими. Мы уже обсуждали преследователей, которым нужна жертва. На некотором уровне они сами являются жертвами и испытывают потребность в проецировании этой своей части на кого-то другого, чтобы не чувствовать себя слабыми, бессильными и напуганными. Развернитесь и дайте им отпор, и они бросятся на утек. Если бы агрессоры использовали технику зеркала, то увидели бы, что притягивают жертв, соответственно, в них самих живет жертва. Прикоснувшись к этой стороне себя, каким бы болезненным ни был этот процесс, и проработав ее, они перестанут быть и агрессорами, и жертвами, и смогут двигаться дальше. У меня был клиент, который из-за жестокого обращения, которое он пережил в детстве, притягивал людей, которые были весьма жестоки с ним. В школе, на работе, в отношениях люди вели себя по отношению к нему сурово, однако он вел себя агрессивно по отношению к своей жене, когда она ему на это указывала. И, конечно, когда мы начали глубокий анализ, выяснилось, что он жесток и по отношению к себе. Подумайте о тех, кто вам не нравится. Что именно вам не нравится в них? Подумайте хорошо. Что раздражает вас в них? Что вызывает антипатию, возможно, ненависть или гнев? Кто еще в вашей жизни вел себя таким образом по отношению к вам? Как только вы определите, что именно вам в них не нравится, подумайте о том, что, возможно, в вас это тоже есть, то, что вам в себе не нравится, то, что вы прячете. И из-за того, что вы прячете это, оно выходит наружу. Так или иначе, та часть вас, которая вам не нравится, себя проявляет. Представленное далее упражнение поможет понять ту часть вас, которую вы, как в зеркале, видите в других людях. Если вас окружают злые люди, подумайте о зеркале. Это означает, что внутри вы ощущаете гнев, и вас призывают обратить на это внимание. Тоже справедливо и в отношении грусти или любого другого эмоционального качества. У всех нас есть тайные чувства и качества, с которыми мы не в контакте, и эти внешние знаки помогают нам увидеть наши собственные чувства, которые необходимо понять. Часто случается так, что мы оказываемся в ситуации, в которой, как мы полагаем, чувствуем себя хорошо, и лишь впоследствии понимаем, что она вызвала в нас совершенно иные чувства. Моя мать умерла год назад, и это было очень тяжелое для меня время. Двое моих старших братьев решили устраниться и ни в чем не принимать участие. Поэтому я не только был рядом с ней на протяжении последних месяцев. Я организовал похороны и следил за выполнением завещания, что потребовало много времени и энергии. Я начал делать это, желая, чтобы мои братья оценили меня, а закончил, злясь на них за то, что они не принимали участие во всем этом. И это показало мне, что существует часть меня, которая тоже хотела бы устраниться, что я злился на нее за то, что она меня оставила, но в то же время мне было слишком тяжело признать это. Группы. Взгляните на другие аспекты происходящего вокруг вас. Если вы не любите полных людей или опекаете их, это для вас что-то значит. Все эти чувства к другим людям имеют свое значение. Возможно, самым наглядным примером является создание групп. Люди чувствуют себя лучше всего в окружении тех, кто похож на них. Сходство может быть в национальности, религии, образовании и так далее. Внутри таких больших групп существуют меньшие коллективы, в которых люди чувствуют себя комфортно друг с другом, потому что их объединяют сходные интересы или хобби, или их дети ходят в одну школу. Эти группы разделяет страх. В глубине души мы боимся тех, кто отличается от нас, и мы собираемся в группы, чтобы почувствовать себя в безопасности. Проблема в том, что мы не осознаем того, что боимся. Страх маскируется равнодушием, гневом, ненавистью, потребностью чувствовать превосходство. В крайних ситуациях одна группа пытается уничтожить другую и таким образом ощутить безопасность. Но поскольку в действительности в других они видят те аспекты себя, которые для них неприемлемы, проблема не решается. Им приходится искать других людей, в которых проявляется этот аспект, и уничтожать их, и так снова и снова. Примерами такого сорта являются нацисты, куклукс-клан, воюющие между собой африканские племена. Эти группы объединяет вера в собственное превосходство и неполноценность в их глазах определенных меньшинств. И это превосходство прикрывает их собственные страхи и уязвимость. Это справедливо так или иначе в отношении всех групп. Лондонские клубы открыты только для мужчин. Религии не принимают женщин в качестве священников или представителей власти. Почему эти мужчины исключают женщин? Те, кто читал книгу «Код да Винчи» Дэна Брауна, знают, что основной темой книги была тайна, которую скрывала Римская католическая церковь, что Иисус и Мария Магдалина могли быть любовниками, и, возможно, у них родился ребенок. Церковь превратила Марию Магдалину в проститутку, полностью исключив возможность того, что она могла быть значима для Иисуса и всей церкви. Таким образом, собственная власть патриархов была сохранена. Мужские организации боятся силы женщин. Нас пугают люди, которые отличаются от нас. И этот страх часто вызывает как минимум настороженность, а возможно и недружелюбное поведение. И в самых крайних случаях ненависть и войны. Эта боязнь отличаться, выделиться из толпы, заставляет нас искать группу, в которой мы будем чувствовать себя в безопасности, частью которой мы будем являться. И для нас быть частью чего-то означает, что другие, конечно, такой частью не являются. Менее ярким примером могут служить болельщики футбольных команд, враждебность которых друг к другу перерастает иногда в настоящую жестокость. Или борьба между руководителями и рабочими, которых представляют профсоюзы. Профсоюзы были основаны для того, чтобы остановить эксплуатацию рабочих владельцами компаний. Однако их нелюбовь к изменениям привела к тому, что они стали душить промышленность и лишать ее конкурентоспособности на рынке. Мой сын — учитель. Он проходил практику в престижной платной школе в Кенте. Он отправился с членами своего школьного кружка на обед однажды вечером, и на своем пути они столкнулись с группой местной молодежи, которых злило привилегированное положение учеников школы, Сами ученики были ничем не лучше, поскольку считали этих молодых людей хуже себя. Видимо, это противостояние длилось достаточно долго, и мой сын, попытавшийся остановить столкновение, получил удар по голове битой. Хоть он и не сильно пострадал, его потрясло произошедшее. Это хороший пример противостояния двух групп, богатых и бедных, выражающих друг другу свои чувства. Используя зеркало, мы все видим, что внутри нас существуют аспекты, которые мы ненавидим в других. Но мы подавляем их, поскольку они неприемлемы. Поэтому в итоге мы начинаем бояться их. Затем мы замечаем эти качества в других и тут же начинаем бояться, но в реальности мы не чувствуем и не понимаем страха. Нами руководит условный рефлекс. То, что кажется нам неприемлемым в других, это то, чего мы не принимаем в себе. И наша задача состоит в том, чтобы открыть и принять эти части. Таким образом, мы разрушаем наши внутренние барьеры и преграды и получаем возможность сделать это же во внешнем мире. Даже мелочи — это зеркала. Еще более эффективно можно использовать зеркало, обращая внимание на незначительные события. Огонь означает гнев, поэтому если вы обожжетесь, это будет означать, что вы на что-то злитесь. Вода означает грусть, соответственно, если вы пролили ее, то, возможно, рядом с вами грусть. Если вы постоянно забываете запереть дверь, подумайте о своей личной защите, не обязательно с точки зрения физической защиты от нападения. Возможно, это связано с эмоциональной защитой от эксплуатации или от кого-то, кто пользуется вами. Эту информацию Вселенная дает нам, чтобы помочь. Нам же просто нужно научиться читать и интерпретировать знаки для того, чтобы понять, как они отражают нас и наши потребности. Например, если вы держите свой дом в образцовом порядке, это указывает на то, что контроль для вас очень важен. И, может быть, вы захотите узнать, почему. С другой стороны, грязный, неприбранный дом может указывать на внутренний хаос. Эти интерпретации не выходят за рамки здравого смысла. Если вы постоянно теряете ключи, подумайте, ключ к решению какой проблемы вы ищете. Цвета — это также зеркало. Все они имеют смысл. Поэтому, если вас привлекают определенные цвета, то понимание их может быть полезным. Настройтесь на цвет, медитируйте на него. Он, возможно, означает, что вам необходимо качество, которое представляет цвет в вашей жизни. Вот список основных значений цветов. Красный. Символизирует страсть, физическую силу, гнев, сексуальность, чувственность, агрессию и опасность. Он заряжает энергией, стимулирует и уравновешивает первую корневую чакру. Оранжевый. Цвет второй чакры. Дает чувство тепла, уверенности, помогает обрести мудрость, оптимизм и смелость. Желтый. Цвет третьей чакры, солнечного сплетения. Дает чувство самоуважения и стимулирует разум. Помогает исцелять эмоциональные проблемы. Зеленый. Символизирует плодородие и богатство природы. Обладает успокаивающим свойством, стимулирует и уравновешивает четвертую сердечную чакру. Голубой. Известен как исцеляющий цвет. Он успокаивает, умиротворяет и расслабляет. Он представляет также мистическую сторону жизни, напоминает о глубинах океана и бескрайнем просторе неба. Голубой цвет особенно помогает при работе с проблемами, связанными с горлом и с самовыражением. Является цветом пятой горловой чакры. Синий. Является цветом шестой чакры, третьего глаза, и связан с духовностью, чистотой сознания, помыслов, видения и веры. Фиолетовый. Хороший цвет для новых идей и вдохновения, связывающий нас с нашим инстинктивным «я». Это цвет семенной чакры. Он помогает излечить головные боли. Розовый. Поднимает дух. Цвет романтических чувств, помогает нам почувствовать себя любящими и любимыми, и помогает уравновесить сердечную чакру. Белый. Цвет чистоты. Черный. Сильный, драматический, он может символизировать неизвестное или теневую часть вас и загадки бессознательного. Золотой. Символ солнца, представляет дух, жизнь и внутреннее умиротворение. Для некоторых означает также очищение. Упражнение восьмое. Разговор со своим тайным «я». Выберите время, когда вас никто не потревожит в течение получаса. Возьмите два стула и поставьте их напротив друг друга, примерно в 2 метрах друг от друга. Сядьте на один стул, расслабьтесь, дышите глубоко и представьте, что напротив сидит та часть вас, которая злится или ощущает подавленность или грустит. Попросите эту часть вас открыться вам. Затем сядьте на другой стул. Представьте, что вы и есть та эмоциональная часть, и попробуйте в ее роли установить контакт с собой, своей взрослой частью, сидящей на пустом стуле напротив вас. На это может потребоваться время, потому что вы, возможно, почувствуете, что ваша эмоциональная часть не доверяет взрослой. Снова сядьте на другой стул и станьте своей взрослой частью. Ведите себя с пониманием и, если можете, с состраданием. Задавайте вопросы эмоциональной части себя. Что в этом человеке или ситуации заставляет ее так себя чувствовать? Что она хочет делать? Может ли она припомнить другие моменты, когда это происходило? Пусть завяжется диалог, и вы заметите, что эмоциональная часть вас раскроется и даст вам много информации. Когда вы говорите от имени своей взрослой части, важно воздержаться от критики. Просто слушать и понимать. Узнайте эту тайную часть себя. Пусть она почувствует себя принятой. Не волнуйтесь, если она испытывает ненависть или гнев. Это вполне нормально. У всех нас могут быть такие чувства. Они должны быть высказаны вашей взрослой части, но не проявляйте их в мире. Техника зеркала — самый могущественный инструмент привлечения нашего внимания к тому, на что нам необходимо взглянуть. Что бы ни происходило в вашей жизни, каких бы людей вы ни привлекали, все является зеркалом, отражающим то, что происходит внутри вас.